Глава 8. С момента моего прибытия в столицу и началась эта милая история, продолжительностью в 10 дней и еще несколько. Не скажу, что эти дни потрясли весь мир, но кое-кого, в том числе и вашего покорного слугу, задело достаточно существенно. Заранее извиняюсь за бесконечное отступление в прошлое и в сторону. Думаю, что мне без этого трудно рассказать, а читателю понять, в какую же гадость я в очередной раз влип. Отдельное извините за порой натужный юмор. Не всегда получается растягивать рот в улыбке, когда судьба лупит кувалдой по темечку. Итак, начинаю. День первый. Зевая во весь рот, не выспавшийся и злой, я вышел из поезда. Почти до самого утра в СВ, в котором я наивно надеялся добраться до Москвы без шума и пыли, шла настоящая русская гульба, бессмысленная и заполошная. Местные бизнесмены начали праздновать успех переговоров в столице задолго до их начала, вопя во все горло о каком-то охренительном пакете коммерческих предложений. Что и кому они могли здесь предложить, кроме своих опухших поутру рож, не представляю. Не успел поезд тронуться, как они начали шастать из купе в купе друг к другу в гости, что-то громко крича о собственной крутости и перспективах покорения столицы, причем по мере продолжения банкета крутость достигла Эвереста, а перспективы вышли за пределы горизонта и здравого смысла. Потом акулам местечкового бизнеса захотелось ласки и тепла, и по вагону, пиная ногами стеклотару, из-под шуйской особы засновали какие-то девки, врывающиеся во все подряд купе без стука. Остаток ночи я провел, отстаивая свою невинность от заманчивых эротических предложений. Так, мужчина, классика, оральный секс, эротический массаж, за анал доплата 1000 рублей, есть игрушки, и тычут физиономию искусственным фалосом, слоном их достоинств. Столица встретила меня легким дождичком и утренней неизгаженностью. У расписания меня ожидал Андрей Степанович, буду теперь его, как все, называть исключительно Степанычем, в образе небогатого, но бодрого пенсионера. Поручкались и обнялись. Все-таки почти 5 лет не виделись. Видок у тебя, Стасик. Поди, пил всю ночь. Хуже. Слушал пьяные вопли, да от шлюх отбивался. С этими, что ли, ехал? И указал на стайку обалделых пузатых мужиков с галстуками на бок, растерянно озирающих привокзальную площадь. Чувствовалось, что эти бизнесмены еще не осознали, где они, зачем они и вообще кто они такие. С ними, родимыми. Да, не оскудела Русь матушка мудаками. Поехали. Стальной конь Степаныча ждал нас на стоянке у вокзала, скромненький такой серый вольвешник. Шикуете, — заметил я, забираясь на переднее сиденье. Давно ты, Стас, в столицах не был, позабыл, как люди живут. Куда едем? Ко мне. Мои все на даче, нам никто не помешает. А как у вас вообще дела? И я покрутил в воздухе указательным пальцем. Нормально. Регулярно проверяюсь. И точно, нормально. Я достал из кармана небольшой приборчик, очень напоминающий миниатюрный мобильник, и посмотрел в окошечко индикатора. Действительно, горизонт чист, даже странно. Достал второй приборчик и сунул его в пустующую подставку под телефон на передней панели. Береженого Бог бережет. Логично. Мой собеседник, в свою очередь, достал из портфеля аналогичное устройство и продемонстрировал мне. Чисто. Тогда излагайте. Тебе предложат работу. Он ловко вырулил со стоянки и влился в не такой и густой поутру поток машин. Подробности узнаешь у моего шефа. От этой работы ты не откажешься. Это с каких пряников? А вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Интересно. Сейчас тебе еще интереснее будет. Ты Женю Степанова помнишь? Я прекрасно помнил Женю Степанова. В 86-м в Афгане он был начальником дивизионной разведки на юго-востоке страны. А я, тогда еще молодой и зеленый советский военный разведчик, притворялся в той же дивизии прапором, помощником шифровальщика. Туда меня послали вычислить крота в штабе дивизии, сливающего информацию одному милому человеку по имени Хаят, что на фарси означало «жизнь». Этот дядя, в прошлом военный летчик, командовал бандой численностью до 300 сабель, и прославился тем, что обожал лично убивать захваченных в плен наших солдат и офицеров, предварительно от всей души над ними поизмывавшись. Кротом оказался душка военный, начальник одного из отделений штаба дивизии, такая жадная, хитрожопая гнида в чине подполковника, Кроме всего прочего, однокашник по училищу и личный друг комдива. К сожалению, кто есть кто, я понял с опозданием, а поэтому попал в жесткий цейтнот. На все про все у меня оставалась ночь. Той ночью я пришел в запертый изнутри отсек в модуле, где ночевал Степанов. Двухметровый белобрысый гигант Женька был родом с Северного Кавказа и обладал вулканическим темпераментом. Естественно, поначалу он едва не пришиб меня насмерть, когда я разбудил его посреди ночи. Ко всему прочему, в дивизии все считали меня конченным придурком, и иначе как акробатиком не называли, учитывая мою привычку красоваться перед всем честным народом на турнике или брусьях спортивного городка, демонстрируя свой обнаженный пропотевший торс. Такая вот у меня была легенда. Все-таки он мне поверил, и все у нас тогда получилось. Милашка Хаят не смог в очередной раз накрыть нашу группу, а сам был привезен в расположение дивизии в виде безжизненной тушки на грузовике. Расколовшегося до самой жопы подполковника отправили в наручниках в Союз и вскоре расстреляли, а приказ об этом зачитали по всем вооруженным силам. Степанов в начале 90-х ушел со службы и не без успеха занялся строительным бизнесом в Поволжье. Время от времени мы созванивались, а последний раз пересеклись год назад в Москве и как следует выпили водки. Что с Женей? Неделю назад он вручную покалечил 6 человек из числа группы силовой поддержки местной налоговой инспекции. Он такой, он может. А за что он их так? Насколько мне стало известно, его фирма приглянулась к кое-кому из областной администрации. Ему предлагали договориться по-хорошему, но он их послал. Тогда наехали по всем правилам. Один из гоблинов в масках ударил прикладом главбуха фирмы, что интересно, по фамилии Степанова. Ему, видите ли, показалось, что она недостаточно быстро исполняет команду к стене. Вот Женя и рассердился. Сейчас он в СИЗО, кроме всего прочего, ему шьют участие в ОПГ. Женьки! Ему. Один из покалеченных оказался сынком местного милицейского генерала. Да уж. Короче, если ты согласишься, со Степанова снимают все обвинения. Он продает свою фирму по реальной стоимости и, желательно, уезжает из города. Ну как, по рукам? Нет. С него снимают все обвинения, и ни одна курва его больше не трогает. А ты не зарываешься? А я вам всем нужен очень, вот и пользуюсь случаем. И потом я Женьку знаю. Никому он ничего не продаст и никуда не съедет, не тот человек. И еще, как вы узнали обо всем этом? Филиал у нас в том регионе, и очень неплохая служба информации. Сами налаживали? Почему сам? Демочкина, помнишь? Демочкин был самым хреновым на моей памяти оперативником, но классным информатором. Когда он ушел с оперативной работы и занялся тем, к чему имел несомненный талант, дела его резко пошли в гору, и он чудом не выбился в генералы. Всегда любил работать с информационными документами его выпечки, кратко, подробно, ничего лишнего, и в то же время ничего не пропущено. Ваш главный знает об этом? Нет. За регионы отвечаю лично я. Тогда нет, это не наша подстава. Как-то все уж больно интересно сложилось, по месту и времени. Я просто хочу сказать, что, Стас, я еще не совсем выжил из ума. Я просто вас предупредил. А я тебя понял. Ну, что скажешь? Вы сами знаете ответ. Вот и славно. Он достал из кармана трубку и набрал номер. Работайте. Да, первый вариант. Отключил телефон и вернул его на место. До обеда выпустят. Сам позвонишь и проверишь. Конечно. Машина нырнула в арку Сталинки на Добрынинской и затормозила у подъезда. Приехали.